Парни подхватили нераспечатанный цинк с автоматными патронами, предварительно под неодобрительным взглядом Доронина отшвырнули подальше деревянный ящик и по очереди пролезли в открытый люк, воспользовавшись как подножкой нижней половиной дверцы. «На, держи!» — протянул Рябошеев Андрею рацию с гарнитурой. «Обещал ведь!» «О, спасибо!» — повертел в руках небольшую коробочку с отходящим от нее проводочком Андрей, пытаясь понять, как ее лучше прикрепить. «Вернешь потом! Она казенная!» Приземлил Рябошеев свою пятую точку на сиденье справа от механика-водителя. «Все на местах!» — повернул голову в салон Рябошеев. «Все!» — послышался нестройный ряд голосов. Парни сидели спиной к спине на центральной лавке. «Хлыст! Жми давай!» И хлыст поднажал, да так что дорога вместо положенных 20 минут заняла всего 10 с копейками. «О, железка!» — хмыкнул Макс, таращась в амбразурное окошко. Такое крохотное, что непонятно было, как он умудрился что-то в нем рассмотреть. «А я и не обращал внимания на нее! А куда она идет?» «Макс, ты как спросишь?» — отмахнулся Ежов, широко зевая и прикрывая рот рукой. «Да фиг его знает, куда она идет! Прямо!» «Эх, нам бы товарничок да машиниста толкового! По всей стране могли бы гонять на нем! Ну или по Крыму!» «Угу, а топить ты его чем будешь? Где столько мазута возьмешь?» «Блин, да что ж такое? Куда ни кинь, везде клин! Света нет, тепла нет, топить нечем! У меня стойкое желание эмигрировать туда, где есть мазут и все такое прочее!» «Так флаг тебе в руки и барабан на шею! Только калаш на тумбочке оставишь, а нам еще пригодится!» Повернув голову, прокричал со своего места Рябошеев. «Хозяйственный какой!» Себе под нос пробормотал Макс. БТР выскочил на асфальтированную дорогу, соединяющую северную сторону, Голландию, Маккензиевы горы и трассу Севастополь-Симферополь. Справа в низине показался гаражный кооператив, а чуть в стороне от него автозаправочная станция. «Хлыст, притормози!» — похлопал водятла по плечу командир. Сержант сбавил ход, а после и вовсе остановился прямо посреди проезжей части. «Да твою налево, ты что, не видишь, что тут кусты и живики все закрыли? Подай вперед немного!» «Сейчас!» — согласно кивнул водитель. БТР снова рыкнул движком и, проехав пару метров вперед, остановился. Рябошеев открыл крышку люка над своим сиденьем и, приподнявшись, выглянул из него. Потом снова нырнул внутрь БТР и коротко бросил. «Гора, еж! Марш на заправку! Проверьте там все! Хлыст, свяжись с нашими и оставайся на связи!» «А что проверять-то?» «Отсутствие мертвяков и наличие ништяков!» — пошутил Доронин, повязывая на голову свою привычную бандану с надписью-названием известной рок-группы. «Раз такой умный, вот и чеши вместе с ними! Хотя нет, отставить! Ёж, на броню! Ежели чего, прикроешь их! А ты, капитан, вместе с горой, на заправку!» «Есть!» — козырнули Ежов и Васильев, тогда как Доронин только согласно наклонил голову и пожал плечами, типа «ну, надо так надо». Виталька Ежов ловко выбрался через верхний левый люк боевого отделения и застыл статуей, ощетинившись своим АКС. Доронин же с Васильевым отперли боковой десантный люк, откинув влево верхнюю створку и вниз нижнюю, по которой, как по ступеньке, спустились на асфальт. «Тихо как-то», — пробормотал Андрей, оглядываясь по сторонам. «Ага, как на кладбище!» «Типун тебе, Кирюха, на язык! И так кладбище под боком, а ты еще каркаешь!» Доронин повернул голову чуть правее и посмотрел на центральный холм старого кладбища, увенчанный храмом-пирамидой святого Николая Чудотворца. Кладбище действительно было старым, основанным еще во время Крымской войны. Вдоль центральной аллеи попадались мраморные плиты братских солдатских захоронений. Хоронили защитников города чуть ли не ежедневно, погребали в одной могиле 50, 100, а то и более тел, которые засыпали известью и только потом землей. Помимо мраморных плит, попадались и отдельные захоронения высших чинов. Гробницы, пирамиды, стелы, кресты, звезды. Среди знаменитых людей того времени, похороненных на Братском, был известный граф Тот Лебен, руководивший строительством оборонительных сооружений города во время первой обороны. Даже умерший спустя 11 лет после Крымской войны генерал Хрулев, фактически руководивший обороной города на последнем этапе, завещал похоронить себя рядом с теми, с кем он 11 месяцев делил невзгоды осады. Адмирал Кумани, севастопольский градоначальник, командир порта адмирал Спицын, участник Синопского сражения и обороны Севастополя, князь Горчаков, командующий Крымской армией, вице-адмирал Руднев, в честь которого названа одна из улиц города. Сколько знаменитых людей похоронено в этом месте, наполненном миром и уединением! За прошедшие годы кладбище было облагорожено, посадили зеленые насаждения, выложили тропинки и аллеи, саму территорию оградили каменным забором, который со временем лишь немного посерел, но остался все таким же крепким, как и при постройке. Центральная аллея, с двух сторон, украшенная стройными, вечно зелеными кипарисами, вела к Свято-Никольскому храму, под которым, по слухам, имелось несколько подземных ходов. Один из них, опять-таки, если верить слухам, проходил под бухтой к Владимирскому собору на Центральной горке. Но не только герои первой обороны обрели покой на склоне этого холма. Последующая оборона славного города пополнила ряды братских могил. Здесь же были похоронены погибшие на затонувшем крейсере «Новороссийск», подводных лодках «Комсомолец» и «Курск». Андрей обвел взглядом холм, заросший деревьями, которые своими кронами давно уже закрывали гробницы и могилы. И тут, словно в подтверждение его слов, с одного из деревьев сорвалась стайка ворон и пронеслась в сторону виноградников с сердитым карканьем. «Пойдем, Кирюха, глянем, что там как!» Андрей, постоянно озираясь по сторонам, начал спускаться вниз по дороге, ведущей к заправке. Та, на первый взгляд, была брошена. Будочка, где обычно сидел кассир, открыта нараспашку. На полу валялись разбросанные связки дров, которые продавались чуть ли не на каждой ЗС, особенно в разгар летнего сезона. В холодильнике, в котором обычно стояли штабеля разнообразной воды, малопригодной для утоления жажды, было хоть шаром покати. А сам холодильник с разбитой стеклянной дверью валялся возле будочки. «Слушай, а как проверить, есть ли бензин в хранилище?» — поинтересовался Андрей у идущего позади сержанта. «Не могу знать, товарищ капитан!» «Хреново! Ну, что-нибудь придумаем. Ты побудь на стрёме, а я будку проверю». Андрей, прежде чем войти внутрь, заглянул через запыленное окошко, на случай, если кто-то имеется внутри. Но никого не было. Доронин пощелкал выключателем на стене возле входа. Ноль толка. На наличие электричества здесь, как и в Голландии, рассчитывать не приходилось. Внутри царил полный беспорядок. Касса была вывернута. На полу валялись денежные купюры, по которым кто-то нещадно потоптался. Но, судя по их количеству, основную часть денег все же забрали. Андрей стал дальше осматривать помещение. Его глаз зацепился за характерные следы от пуль. Это была не дробь из охотничьего ружья, а именно калибр 7,62 от автоматического оружия или от сайги. Уж такого-то Андрей не мог перепутать. Задумчиво протянул он, выходя на улицу. «Ну что там, товарищ капитан?» — крикнул сержант. «Глухо. Я вот что подумал. Может, возле самих резервуаров какие-нибудь счетчики или датчики уровня топлива есть?» «Ну, пойдем, глянем», — согласился Андрей. «Глядишь, и действительно обнаружится какой-нибудь измерительный прибор с наглядной шкалой». Над кладбищем снова вспорхнули птицы, на этот раз стайка воробьев. Гора тревожно глянул в ту сторону. «Что-то не так», — заметил его взгляд капитан. «Не знаю, птицы взлетели». «И что?» «Пока ничего». «Ладно, пошли к резервуарам, они вроде вон там». Андрей кивнул в сторону забетонированной площадки. Железная крышка, покрашенная ярко-зеленой краской, со скрипом откинулась, обнажив какие-то вентили и трубы. «И как дальше?» «Методом научного тыка?» Андрей присмотрелся к тому, что пряталось под крышкой. «Если есть крышка, то ее можно попытаться открыть, правильно?» Самому себе задал он вопрос. «Вот, пошла, родимая!» Крышка с одной из вертикально торчащих труб наконец открутилась, и Андрей поднес ее к носу. В ноздри сразу же ударил специфический запах, который современный человек не перепутает ни с чем. «Бензином пахнет!» «А сколько там бензина, товарищ капитан?» Заглянул через плечо Андрея Кирилл. «А я почем знаю?» Отмахнулся от парня Доронин. «Не стой над душой! А если туда палку засунуть и посмотреть по следу на ней?» «Почему бы и нет? Главное найти палку нужной длины. О, смотри! Это, наверное, штука, специальная для замерки уровня топлива», показал Доронин на металлическую фиговину с нанесенной разметкой. «Давай-ка ее сюда!» Судя по следу на палке, бензина в емкости было примерно на метр глубины. «Доронин!» — неожиданно для самого капитана прошипел наушник в ухе. «Чего так долго копаетесь? Что у вас?» «А у нас в квартире газ, с каждым годом меньше нас». «Не понял?» «Бензин есть, сколько не знаю, но глубиной в цистерне, его примерно на метр, а по объему ничего не скажу». «Ладно, сейчас свяжемся с нашими, а вы возвращайтесь, со стороны зеленки, какое-то шевеление». «Что-то серьезное? Мертвяки?» «Да фиг его знает, давайте, возвращайтесь». «Окей. Гора, начальство требует твоего комиссарского тела». Андрей отбросил железный прут и начал закручивать крышку. «С чего?» — не понял тот. «Пойдем, говорю. Кстати, Рябошеев тоже что-то про зеленку говорил». «Так что тебе там не понравилось?» Доронин перешел с шага на легкую трусцу. «Птицы неспокойно себя вели!» — пропыхтел семенивший рядом сержант. «Будто их спугнул кто-то. В лесу птицы и союзники, и противники одновременно. И врага могут выдать, и тебя». «Хитро!» Запрыгнул на подножку Андрей, нагибаясь, чтобы не приложиться макушкой железяку. «Все, задраивай и валим дальше!» — скомандовал прапорщик. «Сегодня поставим на заправке пост, чтобы, не дай бог, никто левый не залез, а завтра почистим ее». «А как чистить-то будем? Света на заправке нет, насосы не работают!» — прокричал сквозь шум дизельного двигателя Кирилл Васильев. «Так завтра изымем пожарные машины! А в них встроенный насос имеется. Вот и высосим бензин через рукав. Все ж просто!» «11.00. Севастополь. Казачья бухта. Владимир Володин, старший сержант». Сержанту пришлось ждать около 2 часов, пока шеф не вернулся с совещания. Обычно все происходило намного быстрее, а тут затянули что-то. ВВ покосился на окна первого этажа 4-этажного здания штаба. Их дополнительно укрепили решетками, а изнутри соорудили нечто вроде ставен. Сейчас повсеместно укрепляли оконные проемы 1-х этажей. Хотя с чего бы это? Вроде зомбаков на территории гарнизона не имелось. Но все равно перестраховывались. На полигоне, что располагался вдоль обрывов над морем, со стороны гарнизона разобрали бетонный забор, а вот сторону, обращенную к дачным участкам, наоборот, укрепили, пока решили не трогать частный сектор, слишком затратно, да и выгоды практически никакой, хотя дачные дома и пансионаты, располагающиеся по эту сторону стены, от казачки до маяка 2, все же защищали. Домики были, как говорят, для бедных, 2-3-этажные. А в пансионатах так и вовсе можно было размещать человек по 30-40. К тому же последняя мода, по которой строились подобные домики, намного облегчала жизнь их новым владельцам. Камины были практически во всех домах, кроме гостиниц, там предпочитали кондиционеры. Но пока окончательный монтаж ветряков не был закончен, и электроэнергией запитать весь гарнизон не удавалось. Если бы Володин сейчас находился на третьем-четвертом этаже, он бы легко увидел море и несколько маячивших на кромке горизонта рыбацких судов, вышедших в море за уловом. Очень много оставалось пришвартованных яхточек, как в Камышовой, так и в Казачьей бухте. Маленькие, прогулочные, они не имели никакой ценности для гарнизона. Кто сейчас будет тратить ценное топливо для морских прогулок? С них слили топливо, да и оставили возле неиспользованных причалов. Хотя некоторые катера очень даже пригодились бы. На них было удобно заходить в бухты со стороны моря и проводить разведку по поиску выживших и всяческих ништяков. Выживших, которых удавалось спасти, становилось все меньше и меньше. Вероятно, большая их часть сумела выбраться из озамбленного города. Во время вылазок в город мужики сталкивались с бывшими сослуживцами, да и просто знакомыми. Реакция на то, что значительная часть выжившего личного состава РОВД вместе с начальником базируется на территории, контролируемой морпехами, была разной. Одни, понимающе кивали, другие недовольно морщились, а третьим было откровенно фиолетово. Главное, что все живы. Вчера Володин вместе с Серегой Парковым и капитаном-морпеховцем Трофимовым с его группой выбрались на дерибан ближайшего супермаркета. Там пришлось немного пострелять, и не только в зомбаков. Почувствовав наступление анархии, на поверхность вылезли все, как в народе говорят, асоциальные элементы. Бандиты, проще выражаясь. А так как кушать хотелось тоже всем, да не просто кушать, а кушать вкусно, началась охота за брошенным в городе добром. Вот и вчера военные и бандиты нежданно-негаданно встретились возле небольшого супермаркета, стоявшего на пересечении улицы Борисова и улицы Героев Бреста. Бандиты рыпнулись было стрелять, но когда из-за поворота вырулила парочка БТРов и открыла огонь по машинам противника из КПВТ, ребята горько пожалели о допущенной ошибке. Автомобили, на которых они сюда прибыли, буквально сразу же превратились в ни на что негодный металлический лом. А те, кому не повезло в этот момент находиться внутри авто, фарш. Нескольким удалось скрыться, но у военных не было желания мотаться по закоулкам. Все равно шанс выжить у убежавших на своих двоих стремился к нулю. Ну, если, конечно, они где-нибудь во дворе не найдут запасной автомобиль и умудрятся при этом не попасться в лапы морфам, зомбопсам или самым тривиальным зомби. Тьфу ты! Оборвал размышления Володин. Уже фраза про тривиальных зомби не вызывает желания покрутить пальцем у виска. Привыкаем, видать. Ни Володин, ни Парков в зачистке супермаркета не участвовали. В их задачу входило указывать на подходящие объекты. А с грязным делом вояки уже и сами разберутся. По договоренности от таких рейдов группа Смирнова ничего не получала, в смысле доли от барыша. Это был как бы их вклад в общее дело. Плата за пребывание в гарнизоне Бухта-23, как начали фиксировать его в списках выживших. Но парни не огорчались. Во время таких вылазок они умудрялись провести маршрут колонны так, чтобы разведать магазинчики поменьше, в которые уже чуть позже отправлялись бывшие милиционеры. А что? Хочешь жить, умей вертеться. Поэтому за 4 дня пребывания группы Смирнова на новом месте дислокации мужчинам, если удалось поспать часов 15 в суммарной сложности, то уже было хорошо. И сам полковник, и его то ли бывшие, то ли настоящие подчиненные прекрасно понимали, что ресурсы не вечны, и если сейчас упустить этот момент, то потом будет уже поздно, и зависимость от милости руководства гарнизона сильно увеличится, чего бы не очень хотелось. Дружба дружбой, как говорится, а табачок-то врозь. Прошла информация. Ну, как информация? Скорее, стандартная ОБС. Одна бабка сказала, что где-то в районе Дергачей появилась довольно-таки сильная группировка. Дружественная или враждебная, не было известно. В гарнизоне с ней еще никто не сталкивался, так как сферы раздела пока не пересекались. А вот кто-то из спасенных обмолвился, что там заправляют то ли бандиты, то ли менты. Конечно, к толике правды тут же прибавился миллион слухов и догадок. Командование никаких действий для подтверждения правдивости информации не совершало, поэтому пока этот вопрос оставался в подвешенном состоянии. «Володин!» — вырвал из раздумий старшего сержанта голос шефа. «Ты заснул, что ли?» «А, что? Шеф, слушаюсь!» «Что слушаюсь? Заснул, что ли?» «Пока нет», — мотнул головой Володин и добавил. «Задумался?» «Кончай думать! У тебя для этого начальник есть в моем лице!» — добродушно пошутил полковник, обходя УАЗик и садясь на свое место. «Шеф, куда?» «Домой!» — кивнул Смирнов и перевел взгляд за окошко. «Шеф, а чего сегодня так долго? Что-то важное намечается?» «Намечается, намечается! Сейчас приедем, все расскажу! Обеспечь тишину и выключит это свое тыщ-тыщ-тыщ!» — гаркнул шеф. Володин, не отрывая взгляда от дороги, нажал на кнопку выключения магнитолы. Шеф был не в духе, и, скорее всего, для этого имелась веская причина. «11.20. Зерновой терминал. Севастополь. Алексей Рябошеев, старший прапорщик ВВ. БТР плавно сошел на примыкающую грунтовую дорогу. Хлыст постоянно сверялся с распечаткой карты и уверенно вел машину, выбирая нужные повороты. «Осталось только пожарку почистить!» — крикнул Гора. «Почистим! Куда мы денемся?» — повернулся к нему Доронин и для пущей убедительности кивнул. Слева показалась железная дорога, а впереди какие-то огромные бетонные строения, похожие на ангары. Рябошеев снова вынырнул в верхний люк, чтобы все подробно рассмотреть. «Вроде на месте», — сказал он, усевшись обратно в кресло. «Так, еж!» «Да понял я, понял! На броню и прикрывать!» — проворчал светловолосый сержант, поднимаясь с лавки. «Шамиль, пальни вверх красной ракетой! Только не перепутай! Надо бы морячкам сообщить, что мы на месте!» «Понял, командир!» «Еж, что там? Мертвяки есть!» Поинтересовался Макс, заглядывая в прорезь люка. Но со скамейки были видны только голубое небо и часть ноги ежа, стоявшего недалеко от самого люка. «Да не видно что-то!» «Тогда все, на выход!» «Коля, остаешься в коробочке, на связи!» «Да, нашим сообщи, что мы на месте!» Ребята, не спеша, без нужной в этом деле суеты, начали выбираться на улицу. «Удачи, парни!» — крикнул напоследок Хлыст и выключил двигатель. «Итак», — Рябошеев осмотрел свое немногочисленное войско и вынул из кармана немного смятый листок. «Наша задача — проверить и при необходимости зачистить вот эти 5 зданий». Он обвел пальцем очертания зданий на картинке, а потом поднял голову, сверяясь с местностью. На деле небольшие картинки на бумажке оказались огромными, полуразрушенными цехами. «Чёт, мне не хочется туда соваться!» — недовольно пробурчал Шамиль, беспечно сложив руки на висевшем на шее автомате. «Ты ракету запулил, жертва пьяной акушерки!» — напомнил командир. «Ой!» — спохватился темноглазый прапорщик. «Забыл! Так давай, не чеши языком нёба!» «Командир, а нафига нам по этим цехам лазить? Только ноги ломать зря! Нам ведь нужно обезопасить погрузку зерна со своего сектора. Ну, грубо говоря, чтобы от нас ни одна тварюка к зернохранилищам не подобралась. Ну так и пускай грузят. А уж если кто попрет, так мы его снимем. И не нужно с айгаками носиться по этим цехам», — внес рациональное предложение Ежов. «Во-во», — поддержал приятеля Макс, — «толку-то от нас. А как наши братья-морячки собираются зерно перевозить? Что-то я не видел здесь большого скопления фур. По крайней мере, тех 2 десятков, что торчали на въезде, точно не хватит, чтобы все это добро перетащить. Главное, чтобы они нам нашу долю отсыпали, а все остальное, как того шерифа, меня не касается». «А как мы свою долю-то определим?» — не унимался Макс. «Как бы не надурили нас мариманы-ластоноги?» «Проверим. «Пусть не думают, что они хитрее одесского раввина», — отмахнулся Рябошеев. «Я с них за каждое зернышко спрошу». «Ну так что делать-то будем?» — перевел Доронин разговор в другое русло. «Осматривать развалюхи или как?» Рябошеев прищурил один глаз и обвел территорию взглядом. «Так, а ну давайте обратно на броню. Ежу компанию составьте. Хлыст, как слышишь меня, прием!» «Хлыст на связи?» «Свяжись-ка с нашими братьями по оружию, да поинтересуйся, как они там, а то вроде тихо все, а шуха режет». «Слушаюсь». «А вы чего застыли? Сказано же было, на броню. Сейчас кататься будем, не ногами же все это проходить». Парни пожали плечами и ловко вскарабкались на БТР, примостив свои пятые точки на холодную броню и упершись ногами в выступающие детали корпуса и поручни. «Командир, моряки говорят, тихо у них все, мертвяки как вымерли». «Окей, давай двигай тихонечко по нашему району, будем сами искать неприятности на наши, эти самые, жо». Бронемашина слегка качнулась и начала неспешное движение мимо самого большого здания, которое, казалось, вот-вот развалится от любого дуновения ветерка. Таким разрушенным ржавым оно выглядело. «А что там?» — проорал Доронин, поправляя чуть съехавшую на глаза бандану и кивая налево в сторону моря. С той стороны как раз возвышались желто-зеленые краны-гиганты. «Да вроде сухой док, а чуть дальше с двух сторон причалы с терминалами, откуда на корабли зерно перегружали». «Стоп!» — запнулся прапорщик. «Так вот как ластоногие зерно в казуху будут переправлять. Они сухогруз загрузят. И по морю. Ни пробки не страшны, ни столпотворения мертвяков. Хитро-хитро. У них же там и порт есть. Даже старый терминал еще в рабочем состоянии. Территорию-то чистить придется. Но ради такого дела можно и булками лишний раз пошевелить». Рык двигателя оглушительными раскатами расходился во все стороны, а уж учитывая полную тишину, нарушаемую лишь противным кряканьем чаек, так и вовсе гремел громом. «Странное ощущение», — поделился сквозь рев движка Шамиль, внимательно разглядывая битые окна здания, мимо которого медленно катил БТР. «А что странного-то?» — переспросил Доронин, перекрывая рев движка и придерживаясь за поручень, чтобы не свалиться с борта. «Да будто кто-то таращится на меня, прям как в книжках, как обычно пишут. Он спиной ощутил чей-то пристальный взгляд. Вот так и я сейчас ощущаю спиной». Шамиль резко развернулся, повел дулом автомата в сторону здания за спиной. Рябошеев, прислушивавшийся к разговору, несколько раз прикладом автомата стукнул по броне, привлекая внимание мехвода, и проговорил в микрофон гарнитуры. «Хлыст, притормози! Но двигло не глуши! Макс, давай на место наводчика! А то что-то я пропустил сей момент!» Сержант Антонов кивнул и соскользнул в открытый верхний люк, через который на броню взбирался еж, прикрывая выход основной части группы наружу через боковые люки. «Пускай это назовут массовой истерией или паранойей, но у меня тоже чувства!» — прокричал Рябошеев. «Поэтому в таких делах лучше перебдеть, чем недобдеть!» Андрей прислушался к своему внутреннему голосу, который по законам жанра должен был просто голосить об опасности, но тот молчал, как пленный партизан на допросе у фашистов. Здание, на которое таращились Шамиль с Рябошеевым, было огромным. Когда-то его выкрасили в светлый цвет, но облупленная краска и осыпающаяся штукатурка так изменили первоначальную окраску здания, что теперь было сложно сказать, какой же цвет оно имело изначально. Битые стекла оставляли зияющие дыры окон, сквозь которые в темное нутро строения проникал солнечный свет, играющий бликами на оставшихся осколках. Все это производило удручающее впечатление. «Черт!» — вскрикнул Гора, перехватив калаш. «Что там?» «Не знаю! Но там что-то было!» — показал здоровый, внешним видом, полностью отвечающий своему погонялу сержант в абсолютно противоположную сторону от той, в которую смотрели Шамиль и Рябошеев. Макс слышавший весь разговор в наушнике гарнитуры от рации, начал медленно поворачивать башню пулемета с одной стороны в другую. «Что именно было?» «Не знаю, говорю же. Просто какое-то движением краем глаза заметил». «Может, это белка была?» «Если белка, то очень перекормленная». «Ладно, парни, внимательнее будьте. В случае чего, огонь открывать без команды. Но патроны просто так не жгите». БТР проехал еще несколько десятков метров по неширокой дороге, идущей вдоль следующего здания, пребывающего в еще более плачевном состоянии, чем предыдущее, когда Шамиль недлинной очередью зарядил в проем окна. Треск автомата, несмотря на тарахтение двигателя, заставил мужчин, сидящих на броне, вздрогнуть. «Шамиль! В окне!» — гаркнул чернявый парень, указывая дулом автомата в проем окна, метрах в 20 по ходу движения коробочки, где, естественно, никого и ничего не оказалось. «Мутант! Твою медь!» — сплюнул на землю Доронин. «Этого только не хватало!» «Хлыст, прием! Как слышишь?» «Слышу отлично! Свяжись с моряками, предупреди, что у нас морф, пусть не зевают и быстрее трясут своими маслами!» «Есть! Конец связи!» Андрей внимательно осматривал проем окон, возле которых проезжал БТР. Если здесь затесался морф, то лучшего случая напасть на них просто не было, а уж учитывая тот факт, что парни сидели на броне, один удачный прыжок и каюк разбросает, как мяч для боулинга кегли. Доронин помнил обезглавленное тело часового Сыр-100, которого буквально одним движением когтистой лапы завалил такой вот откормыш. «Леха, мы на броне, как куропатки на вертеле. Бери, не хочу. Нужно выезжать на открытое простра!» Не успел Доронин договорить, как заметил быстрое движение темной, мускулистой туши в ближайшем проеме с расколотыми стеклами, которые торчали острыми клиньями из рамы, словно сталагмиты в древних пещерах. Тело среагировало на опасность быстрее, чем разум. Не успел мужчина соединить воедино картинку и мысль, не успел осознать, что это мутант, а мозг уже послал сигнал мышцам, которые, в свою очередь, заставили указательный палец правой руки надавить на спусковой крючок автомата и выпустить длинную очередь. «Черт, вроде попал!» «Так вроде или попал?» — переспросил Шамиль. «Пойди, проверь, раз такой любопытный!» — огрызнулся Доронин, тяжело дыша и меняя полупустой магазин на полный. «Хлест, сейчас высадишь нас и давай на малом ходу вдоль здания! Макс, будь начеку! Мужики, слезайте с брони! Идем в пешем порядке и по сторонам смотрим так, как вы обычно порнуху смотрите, внимательно и в деталях!» Нечуев притормозил бронетранспортер, и парни быстро спрыгнули на землю. Командир Гора и Ёж с правого борта, а Доронин и Шамиль с левого. То ли очередь, выпущенная Андреем, окончательно умертвила ошибка шустрого зомбака, то ли он предпочел поискать добычу послабее, но за оставшийся отрезок пути вдоль здания и вокруг него мутант не высовывался. «Мы ее обычно не смотрим, мы ее показываем!» — засмеялся Шамиль. «Хоть не друг с другом?» — подколол Доронин. Иван шутку оценил. «Уйди, противный!» — решил подыграть, кокетливо отмахнувшись от Андрея и протянув с абсолютно женской интонацией, которую обычно приписывают представителям радужной ориентации. «Родина в опасности!» «Мужики, обсуждать привлекательность своих задниц будете позже, а пока давайте немного помолчим. Эфир не засоряйте!» Пока было все относительно тихо, больше морфов не наблюдалось. Коробочка медленно въехала на участок дороги между двух цехов, которые отстояли друг от друга от силы метров на 20. Ребята оказались словно в ущелье, зажатые с двух сторон бетонными стенами с разбитыми окнами, торчащие осколки которых напоминали зубы каких-то фантастических монстров. Андрея сразу же накрыло чувство тревоги. Он только позже понял, что это было, а пока медленно осматривал свой сектор ведения огня. Под ногами хрустели стекла. Попадались и весьма увесистые глыбы осыпавшегося бетона. Чуть впереди, возле самого здания, вообще валялся выломанный кусок стены с торчащими прутьями арматуры. Ощущение нереальности происходящего, будто попал в мир после глобальной войны или ядерной катастрофы, не покидало его. На этих руинах только очередную часть «Терминатора» и снимать. Хотя кто его теперь снимет? Всех голливудских режиссеров, наверное, уже третий день, как какой-нибудь зомбак переваривает. А то и не один. Первым стрелять начал, как ни странно, Макс, выполняющий функции стрелка-наводчика. Одновременно с ним Хлыст остановил машину. Как сержанту Антонову удалось в перископ увидеть монстра, оставалось загадкой. Но Макс послал недлинную очередь по стене здания, возвышающегося с правой стороны. Пули калибра 14,7 мм входили в бетон, как горячий нож в масло, выбивая куски из стены и разбивая оставшиеся стекла, которые с грохотом осыпались на землю. Доронин инстинктивно повернул голову по направлению ведения огня, чтобы посмотреть, что же там случилось, и чуть было не пропустил атаку со своей стороны. Увидел лишь короткое движение хвостом при общем неподвижном положении тела мутанта, застывшего в одном из витражных проемов, скрытым заваленными балками. Андрей даже головой немного мотнул, прежде чем запулить двумя короткими очередями в темную мускулистую фигуру. Морф длинным прыжком попытался уйти с линии огня, помогая себе хвостом удерживать баланс при совершении длинных прыжков. Этот мутант был совсем не похож на того, которого расстреляли на ИР-100. У этого имелся хвост, которым он умело пользовался, да и кожа была не голая. Тварь покрывала густая короткая шерсть, это даже с такого расстояния было видно. То ли Андрею показалось, то ли лапы руки немного отливали рыжеватым, словно шерсть у немецкой овчарки. Хотя, может, это блик солнца так исказил цвет существа. Но вот само строение тела и внешний вид лица точно не походили на предыдущего мутанта. Чем-то тварь напоминала собаку, гипертрофированную, вылепленную неумелым скульптором-авангардистом. Но, несмотря на все это, сходство с собакой оставалось. Широкая грудь, мощные задние лапы, созданные для длинных прыжков, крепкие острые когти на передних лапах, которые сейчас впивались в бетон, словно их специально создали для того, чтобы разрывать плоть жертвы. Торчащие из пасти длинные клыки завершали смертоносный образ. В принципе, если собаки тоже зомбировались, то ничто не мешало им мутировать. Мутант выпрыгнул на стену здания и на какое-то мгновение завис на ней вертикально, вцепившись когтями в бетон. Андрей тут же подкорректировал линию огня, но откормленный зомбак начал резво взбираться по отвесной стене, не хуже, чем граф Дракула в культовом романе Брэма Стокера. Несколько пуль ушло рикошетом в сторону, но, слава богу, никого не задело. «Еще один!» — гаркнул Андрей. «Слева!» «Справляешься!» — послышался за спиной крик Шамиля, который суетливо переводил дуло автомата с одного окна на другое, боясь пропустить очередную атаку. «Пока да! Этих тварей как минимум две!» «Еще один!» — послышался рев сержанта Васильева с другой стороны БТР, перекрываемый треском автоматной очереди. «Командир, они нас зажимают, как духи в ущелье! Выходить надо!» «Трое, мать их так!» — зло прошипел Доронин, облизав вмиг пересохшие губы. На этот раз морфособак действовал хитрее, заходил со стороны солнца, чтобы то слепило в глаза вооруженному человеку, отражаясь от многочисленных, торчащих осколков огромных окон. Андрей открыл огонь, предварительно проведя в голове мгновенный анализ, куда же тварь может прыгнуть, чтобы уйти от огня. Как у него это получилось, он и сам был не в состоянии объяснить, но несколько пуль вошли точно в район хребта мутанта, выбив несколько фонтанов с кровью. Переросток, сам того не понимая, попытался привычно приземлиться на стену, впившись в нее когтями, но из-за перебитого позвоночника который нужен был мертвецам для тех же целей, что и живым, задние лапы отказались подчиняться, и мутант кубарем полетел на землю, прямо на торчащие арматурины. Стальные прутья 16-миллиметровой арматуры насквозь пронзили тело морфа пса, пригвоздив того словно бабочку. Мутант задергался было, пытаясь высвободиться, живучий оказался, но Андрей двумя очередями разнес его голову в клочья, забрызгав ее содержимым прилегающую стену здания. «Минус один! Капитан, не щелкай клювом! Это еще не все!» — проорал Рябошеев. Атака вдруг прекратилась. Куда делись морфы, непонятно, но это дало хоть какую-то передышку и возможность перегруппироваться. «Так, мужики, тихонечко выходим за коробочкой на открытое пространство. Чует моя печенка, что еще ничего не закончилось. Эти твари на нас открыли охоту!» — послышался голос Макса в динамике гарнитуры. «Помяните мое слово! Не мы на них охотимся, они на нас!» «Макс, не истери!» Хлыст медленно начал продвигаться по ущелью, держа направление на зеленый палисадник, где, по крайней мере, нападение сверху ждать не стоило. Парни двигались вслед за бронетранспортером, ощетинившись во все стороны автоматами. Андрей снова перезарядил свое оружие. Так же поступил и Шамиль, воспользовавшись временной паузой. «Шамиль, прикрой! Мне магазины дозарядить надо!» «Давай!» — кивнул тот. «Только быстро!» Доронин повесил на плечо автомат дулом вниз, а сам начал быстро дозаряжать в полупустые магазины недостающие патроны, вынимая последние из кармана. От прилива адреналина тело начало слегка подрагивать, руки его все ходуном ходили, как у завзятого алкаша. Последний патрон, как назло, не хотел ложиться прямо, все время норовил то из пальцев выскользнуть, то криво войти. «Но, как там?» — на всякий пожарный поинтересовался капитану Шамиля. «Пока глухо. Ты скоро?» «Да, уже. Долго там еще?» Шамиль прикрывал левый задний фланг, поэтому двигался спиной и не мог знать, как много еще нужно было пройти. «Да еще пару-тройку метров, и выйдем! Сверху!» Мутанты снова напали. При этом не как раньше, по одному, а все сразу. Их было четверо. Трое привычных бесхвостых бабуинов и еще один хвостатый, некогда бывший беспородным бобиком, судя по сохранившейся расцветке шерсти, хоть и весьма не мелких размеров. Первый прыгнул с пятиметровой высоты на землю, но немного не подрасчитал и, неудачно приземлившись, кубарем перекатился через голову, быстро поднялся и понесся огромными прыжками прямо навстречу Рябошееву, горе и ежу, тогда как второй, наоборот, взобрался выше по стене. Старший прапорщик Рябошеев и старший сержант Васильев открыли шквальный огонь, целясь в приближающегося морфа, пока Ежов искал прицелом скрывшегося мутанта. На левом же фланге собака-морф, сиганувший из разбитого окна, приземлился на крышу небольшой пристройки основного здания и скрылся из поля видимости бойцов. Четвертый попытался прыгнуть прямо на Андрея, но был вовремя встречен огнем КПВТ, разорвавшим мертвяка практически пополам. «У меня готов!» — послышался в наушнике голос Макса. «Ты его как котлету на фарш порубил! Молодца! Красавчик!» «У нас тоже!» — подтвердил Рябошеев, перезаряжаясь. «Но один скрылся! Ушел куда-то вверх!» «Тут еще один где-то!» Шамиль оглядывался по сторонам, ища скрывшегося из вида собака-морфа. «Как бульдог перекормленный!» «Ага, домашний любимец Николая Валуева!» «Хлыст, малым ходом, вперед! Нужно как можно быстрее выбраться из этой западни!» «Кто-нибудь видит двоих потеряшек?» «Нет, шифруются сволочи!» «Черт, мне еще солнце прямо в глаза отбивает!» — пожаловался гора, прикрывавший тылы своей подгруппы. Рябошеев, шедший чуть впереди своей группы, обернулся к ежу. «Нужно будет подумать о солнцезащитных оч!» «Командир!» В один голос закричали еж с Дорониным, глядя, как огромная туша выпрыгивает из крайнего окна, сминает под собой не успевшего договорить прапорщика и тащит его под собой несколько метров. Наступило несколько секунд тишины, которая тут же сменилась сумасшедшей стрельбой и матерными выкриками. Парни понимали, что командир не жилец, но злость вперемешку со страхом образовали смертоносный коктейль в крови солдат, пускавших пули одна за другой в мощную тушу твари, которая начинала неуклюже подниматься на лапы, абсолютно не обращая внимания на обмякшее, словно тряпичная кукла, тело под ней. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что командир мертв. Огромная рана на груди, распоротая острыми когтями, и кровавое месиво вместо головы не давали ни единого шанса выжить. Парни стреляли как заведенные. Пули, попадая в цель, вгрызались в мертвую плоть, выбивая фонтанчики крови и плоти. Некоторые даже попадали в голову, но пока ни одна из них не повредила мозг, отвечающий за жизнедеятельность мертвой твари. Все-таки некоторые выстрелы легли в цель, ранили конечности монстра. Тот заметно прихрамывал, волоча перебитую заднюю лапу, пытаясь уйти с линии огня. «Да черт! Где у нее мозг? Смотри, блин, какая башка плоская! Будто его и нет там вовсе!» — вопил Ежов. «Не атрофировался же он!» «Макс, мочи его, гада, чего ждешь? Уйдет ведь, падла!» — проорал в микрофон Доронин. «Шамиль, гора, не отвлекайтесь! За вами тылы! Здесь еще один шастает, мать его, так! И зуб даю, что он вот-вот нападет!» Затарахтел КПВТ. В дело вступил сержант Антонов, параллельно с основным орудием, нажав электроспуск курсового спаренного пулемета ПКТ и тем самым увеличив плотность огня. Подранка буквально снесло выстрелами, измолотившими тело в мелкий фарш, хоть в пельмени заворачивай. Морф несколько раз дернулся и затих. Ёж и Доронин бросились к командиру, но тому уже было ничем не помочь, даже упокаивать не пришлось. От головы осталось сплошное кровавое месиво с растекшимися по потрескавшемуся асфальту мозгами и кровью. Титановка на груди оказалась разодрана и пропитана вмиг набежавшей кровью. Левая рука была согнута в локте, а правая, которая инстинктивно пытался прикрыться покойный Рябошеев, висела буквально на одном сухожилии, оторванное от тела во время первого удара. «Его словно самосвал переехал!» Нервно сглотнул Ежов, пытаясь не смотреть на распластанное тело. Но глаза постоянно возвращались к черному пятну на сером асфальте. «Командира нужно забрать!» — повернулся к Ежову Доронин. «Хлыст, дай что-нибудь, тело перенести!» — негромко проговорил еж в гарнитуру. «Что?» — не расслышал тот из-за работы двигателя. «Через плечо!» — не выдержал Ежов и смачно выматерился. «Где твой бушлат? Тот, в котором ты в моторе колупаешься!» «В десанте глянь, под лавкой!» Высунулся из люка мехвод и махнул рукой в сторону кормы коробочки. Ёж, подхватив по дороге автомат покойного, бросился к боковому люку БТРа. «Мужики, что у вас?» — решил прояснить обстановку Доронин, которому не давал покоя последний, оставшийся мутант. Конечно, тот мог просто ретироваться, видя, как его соплеменников начиняют свинцом, но мог и затаиться, паскуда, чтобы вот так же накрыть кого-нибудь из них. «Не видно никого!» — ответил Шамиль сдавленным голосом. У него в голове не укладывалась гибель командира. «Все равно! Клювом не щелкать!» Из БТРа выпрыгнул еж, держа в руках объемный сверток непонятного цвета, бывший когда-то бушлатом. Частое ковыряние в моторе окончательно изменил расцветку армейской верхней одежды. Ежов подошел к телу сбоку и расстелил бушлат. «Капитан, помоги мне!» Худощавый сержант схватил растерзанное тело командира за разгрузку, а Доронин за ноги. Вместе они чуть приподняли его и переложили на бушлат. Потом тело перенесли в БТР, чтобы по приезде похоронить на базе, как положено. Настроение у парней резко упало, еще бы, как тут ему не упасть? «Так, выполнение задания, никто не отменял!» — гаркнул Доронин, и потом проговорил в микрофон уже тише. «Хлыст, а ну-ка свяжись с мариманами, да я с ними поговорю, мать их, за ногу! Спокойно тут, проблем не будет!» Андрей заскочил внутрь БТР и протиснулся на сиденье командира отделения, приняв от мехвода наушники с микрофоном. Бывший капитан вспомнил весь арсенал матерных слов, которые впитал с молоком матери, поскольку рос в армейском окружении, после чего пошел уже черед выражений, принадлежащих Костику Матвееву, Алалычу и так горячо любимому Курдияну. На том конце провода даже замолчали на какое-то время, не понимая, чем вызван подобный шквал эмоций. Но Андрей быстро объяснил, что для участия в охоте морфов в роли наживки они не подписывались. Поэтому их доля скарба немного увеличивается. Ну а если мариманы имеют что-то против, то без проблем. Парни грузятся в БТР и айда, до дому, до хаты. А морячки уже пускай сами разбираются с оставшимися монстрами. Количество последних Доронин немного преувеличил, но на том конце провода с условиями быстро согласились и попросили уничтожить всех тварей, обеспечив безопасность погрузки. «Уроды!» — прорычал Андрей, отшвырнув наушники в сторону. «Коля, продолжим движение. Еще часа четыре здесь кататься. Топлива хватит?» «Должно, но предлагаю остановиться вон там. И видимость отличная, и горючку жечь не придется». «Давай!» — кивнул Андрей и со всей силы рубанул рукой по стенке. «Сука!» «13.15. Севастополь. Казачья бухта. Сергей Сергеевич Смирнов, полковник милиции». «Вот так вот, ребятки. Командование завтрашнего дня планирует потихоньку вывозить все, что хранится в штольнях советской балки». «Ну не ф... чего себе!» — присвистнул Федюнин. Реакция Федюнина была понятной. В хранилищах, выдолбленных в отвесных скалах инкерманского каменоломного оврага, хранились боеприпасы еще со времен Второй мировой, не считая флотского ракетного вооружения и НЗ-шных складов вооружения на случай новой войны, которые накапливались еще со времен Холодной. «Андрей Захарович!» — покосился на него Смирнов. «Ну ладно эти, балбесы малолетние, но вы-то...» «Да ладно вам, Сергей Сергеевич, можно подумать, никто из присутствующих не подумал того же самого», — отмахнулся зампотыл. «Так, а куда же все это добро? Там ведь и артсклады, и НЗ-шные склады. Да там наверняка еще мосинки с Великой Отечественной, на которых и мухи не садились, найти можно», — поделился со всеми Антон Николаев. «Старлей, включи мозги!» Чисто с учительской интонацией проговорил полковник, постучав указательным пальцем себе в висок, демонстрируя, где именно должны располагаться те самые мозги, которые нужно было включить. «В городе участились случаи нападения на одиночные патрули. Вообще, твари страх потеряли. На ментов и вояк при исполнении нападать. И если кто-то не тот захватит склады, то вооружения и боеприпасов там хватит, чтобы третью оборону держать. Ферштейн!» «Так, а куда все это добро?» — развел руками Киреев. «У нас же тут народа, как у дурака фантиков. Если рванет, то будет один большой котлован на месте казухи». «А здесь никто все это добро держать и не собирается. Все будут вывозить на мыс. Там ангары подходящие есть. Или вывезут в штольне 35-й батареи. Куда найдут? Главное — вывезти». «А чем вывозить будут?» — не унимался Киреев. «А ты как думаешь?» «Ну, машинами, наверное. Но там ведь железка мимо идет, в обход города и прямиком в наши края», — припомнил он план расположения путей железной дороги, которая проходила через Инкерман, потом по советской балке и через 5-й километр вдоль объездной дороги, после чего выходила к Камышовскому шоссе, а там уже к автотерминалу, проходя как раз мимо блокпоста, установленного на въезде на территорию нынешнего анклава. «Да знаю я!» — отмахнулся Смирнов. «Но где столько дизеля взять, чтобы тепловоз с места сдвинуть? Да еще и с составом! Хотя что-нибудь придумают. Рано или поздно запасы топлива начнут иссякать, и придется что-то придумывать». «Так это все хорошо!» — негромко проговорил сидящий в самом дальнем углу Федюнин. «А наша задача какова? У них что, солдат не хватает? Менты-то им там зачем?» «А мы теперь на все руки мастера, так что идем туда, куда приказывает Родина. а родина в лице нынешнего начальства приказывает ехать вместе с вояками и прошерстить Инкерман, пока будет производиться зачистка территории. И что искать? Как всегда, ништяки, выживших и всяческого рода неприятности. Тьфу-тьфу-тьфу! Поплевал через левое плечо полковник. Но это будет завтра, подсказал Федюнин. А сегодня же мы намеревались на Фиолент смотаться. Да, кивнул полковник. Ребята, еще, коль уж мы завтра в Инкермане будем, то я предлагаю и в Голландию заскочить, закончил Антон Николаев, прекрасно понимая чувства начальника. Все же в такое время быть разлученным с семьей и не иметь возможности с ней связаться, врагу не позавидуешь. Да, сына хочу проведать и забрать. Ну да мы подсобим, шеф. Спасибо, парни. Совершенно искренне, с благодарностью, улыбнулся в свои пышные усищи полковник. Ну, тогда все свободны, пообедаем и на мыс. Парни шумя разошлись, а Сергей Сергеевич опустился в мягкое хозяйское кресло. Снова защемило сердце. В последнее время оно давало о себе знать все чаще и чаще. Полковник постоянно думал о судьбе сына. В безопасности жены и дочери он не сомневался. А вот за Сашку... Тот ведь с детства влезал куда только можно и нельзя. Еще пацаном всегда умудрялся встрять в драку или нашкодить. Поэтому, когда Сашка сообщил на последнем сеансе связи, что его ранили случайно, Смирнов-старший абсолютно не удивился, разве что начал еще более переживать за сына. Жене он ничего не сказал, та сразу же распереживалась бы, разнервничалась, давление могло подскочить или еще какая хворь, а сейчас болеть ну никак нельзя. Буквально сразу после сытного обеда женщины подсуетились, мужчины на двух машинах выехали в сторону Фиолента. На заправке, что на Фиолентовском кольце, все еще дежурили морпехи на БТРе. ВВ просигналил им, помахав через стекло рукой, поприветствовал мелькнувшего невысокого капитана Шахова, чью физиономию успел рассмотреть перед поворотом направо к мысу. Зинаида Максимовна и 16-летняя дочь Ксения, которая в этом году должна была заканчивать школу и поступать в вуз, уже приготовились к переезду. Вещи были сложены в сумки и пакеты. Все имеющиеся консервы и запасы продуктов питания стояли в одном месте, ожидая погрузки. Зинаида Максимовна даже подушки и одеяло аккуратно скрутила в тугие калачики. Все, что в дальнейшем могло пригодиться, запасливая хозяйка приготовила к переезду. Ксения, чуть полноватая девочка, похожая на свою мать как две капли воды, с разницей в 30 лет, сидела на лесенке, ведущей на крыльцо двухэтажного домика, и держала на руках огромного рыжего котяру, местного беспризорника, который жизни с одним хозяином предпочитал скитаться от двора к двору, в надежде, что кто-нибудь да накормит. С такой тактикой он разъелся до 7 килограмм, абсолютно позабыв, что значит ловить мышей. При этом окончательно дом, где будет жить, так и не выбрал. А зачем? В одном доме его покормят в лучшем случае дважды в день, а так, после последовательной инспекции улицы, за день могли покормить и до 10 раз. Иной раз даже какую-нибудь вкусняшку кидали, будь то колбаса или рыбные консервы, которые кот не любил, но все же не брезговал. А вот последние два дня котяра нарушил свои традиции и остался в этом доме, так сказать, на ПМЖ. Когда за воротами послышался рев двигателей двух машин, девочка аккуратно выпустила с рук кота, который недовольно глянул на нее и со смаком потянулся, разминая затекшие от длительного лежания мышцы. Ксения заглянула в щелку замка, дабы убедиться, что приехал именно отец, а не кто-то посторонний, и только тогда открыла дверь. Вчера с балкона на втором этаже она видела медленно бредущую, раскачивающуюся фигуру. А это значило, что и в этой глуши имелись мертвецы, поэтому нужно быть осторожными и смотреть в оба. «Так, Толя, Николай, держите улицу, чтобы ни одна живая душа не прошла незамеченной!» — скомандовал по-молодому выпрыгнувший полковник Смирнов. «Ксюня, как вы тут?» «Папка, да все нормально», — улыбнулась девчонка. «Мы с мамой уже вещи собрали. Остается только все перенести». «Ну, давай тогда». «А это что за животное?» — кивнул полковник в сторону Рыжего, который теперь уже уселся и тщательно вылизывался, готовясь к предстоящему переезду. «Да вот, прибился. Можно мы его с собой возьмем?» «Сергей Сергеевич, давайте возьмем!» — попросил лейтенант Парков. «Детворе нашей полезно будет. Все животина в доме». «Ну ладно. Птичий рынок надолго теперь закрыт, так что кота взять разрешаю. Только смотри, Ксюха, чтобы этот бегемот в доме не гадил, иначе выкину его к чертям собачьим». «Хорошо, папка, спасибо!» Радостно взвизгнула девчонка и подхватила ошалевшего кота на руки. Кот не упустил возможности напомнить, что с его святейшеством подобным образом обращаться не положено, будто бы нечаянно выпустил когти и царапнул Ксению по руке. Девочка снова взвизгнула, но только от боли, и выписала щелбан по уху вредной животине. Дальнейшие полчаса ушли на то, чтобы загрузить все пожитки в багажнике под горестные охи-ахи хозяйки, которая не представляла, как же жить дальше. Когда почти все уже было перенесено в машины, из-за угла показался мертвяк, которого Коля Кузин практически сразу же и упокоил, распугав сидящих на окрестных деревьях воробьев громкими выстрелами. «Вот сволочи!» — начал было Николай. Но его прервал крик начальника. «Кузин, не выражайся, здесь дети!» — покосился на хихикающую в кулак дочь Смирнов. «Так, а ну в машину давай, развесила тут уши!» «Ой, простите, шеф, не подумал! Да вот, хотел спросить!» Повернул голову в сторону машины лейтенант. «Откуда эта зараза взялась? Ну, не из космоса же прилетела!» «Может, и из космоса, а может, и здесь ее сварганили, на земле!» Пожал плечами Смирнов. «Наша связь с выжившими налаживают, кое с кем поговорили. Так вроде все это, чуть ли не запланированная акция. Хотя брешут, наверное, а может, и не брешут. Не зря же все началось чуть ли не одновременно, по всему миру в крупных городах. Так что случайности в нашей жизни хоть и бывают, но не такие и не в таких масштабах». «Ну, всего», — вышла из дома Зинаида Максимовна. С любовью провела рукой по косяку дверного проема. «Страшно-то как, Сережа!» «Чего ж ты боишься? Смотри, какая у нас охрана!» Сергей Сергеевич показал на вооруженных парней. «Жизнь начинать с нуля в таком возрасте страшно!» «Скорее самой себе, чем мужу», — пробормотала женщина, запирая дом на ключ. 29 марта, 11:45, Севастополь, Инкерман, Глеб Рыбин, майор милиции, бывший начальник отдела уголовного розыска Нахимовского РО УМВД города Севастополя. Его сложно было назвать красивым. Широкое лицо, маленькие глаза, короткая стрижка, легкая щетина на лице и постоянная ухмылка, больше похожая на звериный оскал, не предвещающий ничего хорошего его врагам. Несмотря на всю его внешнюю жесткость, что-то такое в нем было, нечто как магнитом, притягивающее противоположный пол. Внутренняя затаенная сила, которую ментально ощущали женщины, ведь им по природе своей следует выбирать самого сильного самца. Поэтому Рыбину не нужна была красота, у него имелось нечто большее, чем просто смазливая физиономия. У него были уверенность в собственных силах, наглость и, самое важное, десяток хорошо вооруженных парней, готовых в любой момент прикрыть его в самых рискованных делах. «Глеб!» — приоткрылась дверь, и в образовавшийся проем просунулась черноволосая голова Юрки Иванюка, его первого заместителя. Глеб чуть приподнял с подушки голову и покосился на девушку, спящую рядом с ним. Ее тонкая, не по сезону загорелая рука мирно покоилась на широкой мужской груди, будто пытаясь удержать этого сильного самца рядом. Но это было тщетно. Майор никогда не позволял себе сильно привязываться ни к одной женщине, да и женщины, гостившие в его постели, вряд ли годились для того, чтобы навсегда поселиться в его сердце. «Чего тебе?» — буркнул Рыбин. «Там парни одного мужика тормознули. И чё?» «Так это Москвин? Ну, Виталий, помнишь?» Рыбин, не церемонясь, откинул руку девушки, которая тут же проснулась и слегка приоткрыла глаза, все еще борясь со сном. Вчерашний макияж слегка подтек за время бурной ночи, и теперь у девушки под глазами четко были видны следы туши, размазанной на коже. Заметив это, мужчина резко откинул одеяло с ног и поднялся, проговорив чуть хрипловатым голосом: «Вон пошла!» Девушка, еще полусонная, быстро и послушно сползла с кровати и, быстро собрав свою одежду, полуголая, выскочила из комнаты, не смея слушаться этого человека, стараясь не замечать насмешливого взгляда Юрки. Еще бы! За непослушание, в лучшем случае, ее оставят здесь, для ублажения кого-нибудь из подчиненных главарю парней. В худшем же, могут отправить в один из борделей, которые открылись в Крыму, несмотря на агонию цивилизации. А там уже никто не будет церемониться с рабыней. Девчонки между собой делились страшилками, рассказывали, что где-то близ Симферополя открыли бордель для всякого рода извращенцев, и какие только услуги не предоставлялись там. За определенную плату клиент даже мог медленно пытать девушку или вовсе убить и мастурбировать на труп. В общем, любой каприз за ваши деньги. А татары, держатели большинства борделей, деньги любили, хотя их сейчас заменяли патроны самого разнообразного калибра. Так в прайсах и значилось. Классические услуги. 10 патронов калибра 5,45. С извращениями 15 патронов. Пытки 23 патрона. Стоимость убийства и причинения тяжких увечий обговаривались отдельно с администрацией и зависела от самой девочки. Если она еще более-менее товарного вида, то подороже. Если же порядком потаскана, то подешевле. Поэтому девушка была готова на все, лишь бы закрепиться в роли подружки главаря новоиспеченной банды, состоящей практически из одних бывших ментов. Глеб взял состоящий рядом с кроватью тумбочки пачку сигарет и зажигалку, вытряхнул содержимое и смачно затянулся, вспомнив, какие акробатические номера демонстрировала только что выгнанная блондинка. «Ладно, пора вставать», — пробурчал он себе под нос. Как только начались беспорядки в городе, Рыбин сразу смекнул, что добром это не кончится. Его истинно звериная интуиция никогда не подводила. Не зря же он вот уже четвертый год возглавлял уголовный розыск в своем районном отделении, удачно балансируя на грани закона, представителем которого являлся на бумаге, и беззакония, которое поддерживал не без помощи своих подчиненных. Поэтому, когда внутренний голос сказал ему, что пора рвать когти, мужчина, не задумываясь, собрал парней и предложил свой вариант развития событий. Буквально 22 числа Рыбин и его подчиненные, прихватив практически все вооружение из оружейной комнаты РУВД, оставив выживших в начавшемся бедламе бывших коллег практически ни с чем, захватили Инкерманский завод марочных вин. Майор все просчитал наперед, как будто все знал. Закрытая территория, высокие заборы, подземное хранилище ходового товара и вооруженные, хорошо организованные люди, захватившие ее, превратившие ее в свою крепость, куда теперь свозилось все, что могло пригодиться в дальнейшем. И пока военные бороздили по просторам города в поисках выжившего населения, молодчики Рыбина искали кое-что другое, то, что прокормит их до конца жизни. Молодых женщин попросту вылавливали на улицах и сгоняли в заранее подготовленные помещения завода, словно какую-нибудь скотину. Девчонки-то не сильно и сопротивлялись, поскольку пребывали в состоянии шока от увиденного на улицах и пережитого. Первый помощник Рыбина начал пробивать по своим каналам и старым связям всю имеющуюся информацию и нашел, куда и кому сбывать живой товар. Первая партия уже была отправлена, за что получили неплохой барыш. Семеро парней жили здесь же, но Рыбин распорядился, чтобы были приняты все возможные меры, дабы оградить жен, детей и прочих родственников от информации о другой стороне их деятельности. Он вообще разделял свою личную жизнь и работу, старался, чтобы ни то, ни другое не влияло друг на друга. То же самое он посоветовал и своим подчиненным. «Москвин, живучая скотина, и чего же он хочет?» Юрка пожал плечами, не зная, что ответить. Москвин хотел говорить только с Глебом и ни с кем другим. «Ладно», — кивнул майор, — «сейчас спущусь. Который час?» «Да почти 12», — осклабился Юрец. «Ну, как бабенка?» «Сейчас скалишься, пасть захлопни, не у стоматолога!» — осадил того Рыбин, предпочитающий держать дистанцию при обращении с подчиненными. Но это не мешало Глебу выпивать вместе с ними или отмечать какие-либо совместные праздники, типа очередных звездочек. Но при этом никакого панибратства он не терпел. «Давай вниз, я сейчас спущусь!» Юрка улыбиться перестал и закрыл за собой дверь, стараясь сделать это как можно бесшумнее. Глеб оделся, застегнул на поясе ремень с прикрепленной кобурой. Он даже по своей территории ходил с пистолетом, запихнул сигареты в карман и накинул куртку. Его комната, бывший кабинет бухгалтера винзавода, располагалась на третьем этаже административного здания, переделанного под общежитие, поэтому из окон вся площадка перед зданием просматривалась как на ладони. «Москвин, старый знакомый. Интересно, как он умудрился удержаться на плаву, не говоря уже о том, чтобы выжить? Скорее всего, примкнул к одной из возникших на руинах цивилизации банд», — подумал Глеб, выходя из кабинета. Странно, что бывший помощник мэра вдруг неожиданно вышел на связь, тем более в такое время. Конечно, ранее майор не особо общался с этим типом, только исключительно по делу, когда Виталию нужны были услуги молодчиков Глеба по запугиванию неугодных. А тут вот вновь появился. И Рыбину было очень любопытно, какое предложение озвучит Москвин. «Не на плюшке же с вареньем он пожаловал!» Снова пронеслось в голове. Глеб вышел во двор и как раз застал своих парней в курилке. «Говорят, на рынке теперь и мужиков скупают», — поделился мыслью Юрка Иванюк, забравшийся ногами на лавку и примостивший пятую точку аккуратно спинку. «Ча, для голубых тоже бордели открывают!» — заржали остальные. «У кого что болит? Поговаривают, их в Донбасс отправляют, уголь добывать. Так что теперь нужно ориентироваться, на запросы рынка». «Чё расселись? Работы нет!» — гаркнул Рыбин, подходя к курилке. «Да мы это, наперекур!» «Иванёк, где этот? Москвин?» «Да он там, на проходной, в машине с какой-то тёлкой!» «Ого! Ну-ну!» — усмехнулся своим мыслям Рыбин. «Ну, пойдём, глянем!» Глеб, не спеша, размеренной походкой, направился к КПП, на котором нёс вахту один из бойцов. А Юрка припустил следом. «Он не говорил, чего хочет?» Не оборачиваясь, спросил Рыбин. «Нет, сказал только, что с тобой будет говорить», — поравнялся с начальником Иванюк, которому приходилось делать несколько коротких шажков за то время, в которое Глеб делал один размашистый. «А как он узнал, где нас искать?» — резко остановился майор. Юрка по инерции пролетел еще на два шага вперед, потом притормозил и развернулся к Глебу. «Так он у Толи Большого приютился!» «Понятно!» Глеб снова двинулся в сторону КПП. Анатолий Большаков, по кличке Большой, тоже был старым знакомым бывшего начальника уголовного розыска. Его бизнес, завязанный на автомобильных кражах, крышевал в свое время Рыбин за существенную мзду, предупреждая о рейдах или разруливая неприятные ситуации. «Но и где этот доходяга?» Юрка кивнул в сторону когда-то серебристого, а теперь грязно-пыльного Лексуса с помятым капотом и множеством царапин, который так нелепо смотрелся в современном мире, в котором на таком автомобиле предпочел бы кататься разве что идиот. Все умные выбирали теперь другие машины. Внедорожники, джипы, отечественные Нивы и УАЗики. Заметив появившегося на КПП Рыбина, москвин суетливо выскочил из машины, громко хлопнул дверью и чуть ли не на полусогнутых подбежал к тому семенящим шагом. Глеб презрительно скривился, заметив такое неприкрытое подобострастие. «Значит, о чем-то будет просить?» «Глеб Николаевич, рад вас видеть!» Попытался было москвин обнять неподвижно стоящего на КПП майора. Но тот отстранился, давая понять, что подобное приветствие не для него. «Виталик!» Глеб выдал свою фирменную ухмылку, от которой его собеседники частенько впадали в ступор, пытаясь понять, что же он этим хотел показать. «Какого черта?» «Глеб Николаевич, у меня к вам есть одно дельце!» Экс-помощник городского гауляйтера несколько раз нервно глянул в сторону оставленного у тротуара авто. «Что? У Толи Большого тачки получше не нашлось?» Москвин не понял подоплеки вопроса и просто его проигнорировал, опять оглянувшись на машину. Передняя дверца резко распахнулась. Из него грациозно выпорхнула длинноногая девушка и прищурилась от яркого солнца слепящего глаза. «Виталик, ну где ты там?» — жеманно затянула девица, недовольная тем фактом, что ее одну бросили в машине. Рыбин с нескрываемым интересом осмотрел девчонку с ног до головы. «Красивая!» «Катя, иди в машину!» Нервно замахал рукой Виталик, пытаясь загнать девчонку обратно. «Но почему же? Кто такая?» Кивнул в сторону девушки Глеб. «Да так, знакомая!» Неопределенно ответил москвин, которому не понравилось, что разговор начал закручиваться вокруг Катерины, так не кстати вылезшей из автомобиля, вопреки приказу самого Виталия. Девушка некоторое время попереминалась ноги на ногу, но потом приняла решение, громко хлопнула дверью и продефилировала к стоящим мужчинам. Подойдя к москвину, она по-хозяйски положила руку ему на плечо и уставилась на второго мужчину нескромным, изучающим взглядом. Глеб, глядя на наглую девицу, хмыкнул и слегка покачал головой. «Виталик, ну ты хотя бы представь своего друга!» «Да, Виталик!» — снова хмыкнул Глеб, которого начала забавлять вся эта ситуация. «Представь! Катя, это Глеб Николаевич, он...» Виталий запнулся, подбирая нужное слово. Мыслительный процесс, как назло, резко застопорился под давлением насмешливого взгляда майора. «Мы когда-то с ним сотрудничали, а это Катя, моя знакомая». «Невеста, если быть точнее», — поправила девица, протянув ладонь то ли для рукопожатия, то ли для поцелуя. Но Рыбин этот жест проигнорировал и резко развернулся, бросив через плечо. «За мной идите!» Девушка, которую москвин представил как Катю, недовольно поморщилась и убрала нелепо протянутую руку. «Виталий, кто это?» — прошептала она. «Странный он какой-то!» «Катя, сколько раз тебе можно повторять? Заткнись! Какого черта ты из машины выперлась, дура набитая?» — озверел москвин. «Сам дурак!» — обиженно ответила девушка, аккуратно ступая по неровному асфальту в неудобной для нынешних времен обуви на высоких каблуках, которую так и продолжала носить за неимением других вариантов. Девушке удалось выжить в этом бедламе исключительно потому, что она случайно пересеклась с Виталиком. Когда ее бывший муж отказался провести ее до такси, Катерина ужасно разозлилась, распсиховалась и всю свою злость сорвала на водиле таксисте, который выглядел как-то странно, если не болезненно. Таксист, остановив заблаговременно авто, попросту вырубился. Тогда Катя, выскочив из машины, набрала номер Виталика. Все же не зря они долгое время были любовниками, хоть какая-то от него имелась польза, пусть даже и в качестве извозчика. Пока любовник ехал к месту непредвиденной остановки, таксист очнулся и попытался напасть на Катю, снова вернувшуюся в салон машины. Но девушке удалось выскочить и захлопнуть дверцу. Таксист бешено таращил белесые глаза и то ли шипел, то ли рычал, словно пытался укусить девушку. Катя была откровенно напугана, но тут подъехал Виталий на своем серебристом Лексусе. 2 дня девушка отсиживалась в частном доме у Виталика, абсолютно не заботясь о дальнейшей судьбе матери и сбрасывая звонки от Степана. Потом ее терпение лопнуло, и она отключила телефон насовсем. Город, казалось, с ума сошел. То и дело слышалась канонада выстрелов, по улицам гоняли милицейские и военные машины. И Кате было ужасно страшно. В какой-то момент Виталик вернулся домой встревоженным и сказал, что им нужно переехать в другой дом, к его знакомым. Этим знакомым оказался некто Толя, которого все величали не иначе, как Большой. Помимо Толи, в большом доме было еще 5 человек, парней разного возраста, и примерно столько же девиц, более чем легкого поведения. «Они их что, на объездной набрали? Или на Инкерманской трассе?» — кривила губы Катя, когда пересекалась с кем-нибудь из девчонок. «На большее денег не хватило!» Виталий обычно пропускал подобные высказывания мимо ушей, но как-то не выдержал и огрызнулся. «Сама-то не дороже стоишь!» Тогда они с Катей в очередной раз поругались, хотя так же быстро и помирились, с этим делом у них как-то не затягивалось, ибо оба были 2 сапога-ботинок. И вот теперь, когда москвин обмолвился, что ему нужно выехать по делам, Катя увязалась за ним, потому что сидеть на даче в 4 стенах уже просто осточертело, а так хоть проветриться можно было. Когда она с Виталиком зашла на территорию завода, сразу же бросилась в глаза колючая проволока, натянутая поверх забора, и вооруженный дежурный возле ворот, через которые они заходили. Странный мужик, которого Виталик представил так официально, по имени-отчеству, направился к серому 3-этажному зданию с золотистым логотипом винзавода, прикрепленным на крыше. Катя осеменила возле Виталика, рассматривая все вокруг. Компания сидящих на лавочке близ входа в здание и стоящих возле нее мужчин дружно уставилась на девушку с весьма примечательной внешностью. Но та презрительно сжала пухлые губы чуть ли не в тонкую линию, выражая все свое отношение к этим мужланам, курящим дешевые поддельные сигареты, коими был набит рынок ее страны. «А ничего так, губастенькая!» — прокомментировал ей вслед кто-то из сидящих на лавке. «Ага, рабочие губы!» — заржал второй. «Эй, вы там, хватит ржать!» — гаркнул на парней подошедший Юрка. «У нас еще дел не в проворот! Баб потом будете рассматривать!» 12.00. Севастополь. Инкерман. Сергей Сергеевич Смирнов. Полковник милиции. «Товарищ полковник, ну долго нам тут еще торчать?» В очередной раз проныл Володин, ерзая на автомобильном кресле. Конструкторы отечественных автомобилей, судя по удобству сидений этих самых автомобилей, отличались изрядной долей садизма, потому как длительное сидение за рулем УАЗика грозило потом водителю болями во всей спине. «Володин, вот чего ты от меня хочешь?» — вздохнул полковник, тоже поерзывая на коричневом дерматиновом сиденье. «Определенности?» — честно признался сержант. — Потому как про любовь и ласку это не к вам. — Володин, твои сексуальные предпочтения меня не касаются. Хочешь определенности, а получишь 2 суток гауптвахты. Понял? — Понял. Ну, можно хоть музыку включить. — Опять твое кап-кап. — Ну, если вы против, то могу и что-нибудь другое. Скучно же. — Сергей Сергеевич, ну серьезно, реально скучно. — Поддержал приятеля кузин Коля, сидевший на заднем сиденье автомобиля. «Больше 2 часов здесь торчим. Ну ладно бы хоть мертвяки были, так и тех нет в этой глухомане. А тех, которые на огонек пожаловали, уже пристрелили. Так хоть музыку послушаем, если пострелять не получается». «Ну ладно, включай уже. Но если из-за своих песен пропустишь вызов по рации, то у тебя будет этот самый трипак. Кстати, хотите байку расскажу на эту тему?» «О, давайте». Легко согласился ВВ, предвкушая нечто интересное. Рассказал мне ее один приятель, моряк, у них на корабле мужик был, но полгода в рейсе. Вот он в очередном порту купил себе бабу резиновую, так сказать, для нужд своих человеческих. В каюте я надул ее и выскочил буквально минут на 10. А пока он отсутствовал, в каюту заглянул один из членов экипажа и оприходовал резиновую Зину по назначению. Тот вернулся и тоже оприходовал. А потом оказалось, что он трипер подхватил. Вот и доказывай потом жене, что не верблюд. И как, поверила? А я знаю, не интересовался. Но так где там твоя музыка? Сейчас все будет, шеф. Как там ваши? Обжились? Да нормально, кивнул Смирнов. Правда, я им не говорил про Никитина, чтобы меньше вопросов было. ВВ порылся среди дисков, лежащих в пакетиках, в специальной выемке возле рычага коробки передач. Наконец выбрал один и поставил в щель автомагнитолы. Смирнов вздохнул и мысленно приготовился слушать очередное «тыщ-бах-бум». Последнее не заставило себя долго ждать. Репертуар у Володина был как на подбор. То мертвяки, ему их в жизни не хватало, что ли, то всяческие венерические заболевания. Трупы оживали, землю разрывали. «Володин, тебе зомбей в жизни не хватает!» «А чё? Классная песня! Помню, мы с ребятами и девчонками новый 2003 год встречали, горланили песни Киша, но утро у всех голоса не было!» «Да уж!» — поморщился Смирнов. «Зато есть что вспомнить!» «Ну, каждому свое!» — обиделся Володин. «Сейчас включу вам Юру Шатунова и хоть вешайтесь!» «Нет уж, пусть эти горланят!» «Ну ладно, сейчас другую поставлю. Я люблю разную музыку». Володин снова начал рыться среди своих дисков и рылся, пока не нашел то, что искал. Рев из колонок прекратился, и ему на смену пришли гитарные мелодичные переливы, более приятные для слуха неискушенного слушателя. Черная маска скрывает лицо. Мужчины, сидевшие в машине, молча слушали песню. Каждый размышлял о своем, о друзьях, родных, о погибших товарищах, за которых и стакан водки с хлебом не ставили, не до того было. Володин, облокотившись на руль обеими руками и отвернувшись, вспоминал, как помогал идти слабевшему с каждой минутой Олегу Старину, каким уставшим в свои последние дни был вечный дежурный Мишка Битковский. Какой молодой и красивой была Самойлова Юлька. Даже Никитин, с которым до 21 числа он толком и не общался, казался чуть ли не родственником. И все, что с ним случилось, поневоле пропускалось через сердце. А сколько других потерь и смертей! Смирнов тоже отвернулся к окну. Коля Кузин просто откинулся на спинку заднего сиденья и прикрыл глаза, чуть ли не баюкая свой автомат у себя на коленях. Он срочку служил в десантных войсках, которые на Украине называют аэромобильными, и теперь, слушая эту старую группу, снова вспоминал свое армейское прошлое и романтику юности. Милицейский УАЗик торчал посреди развилки двух дорог, одна из которых вела на мост, торчащий над впадающей в Севастопольскую бухту речкой Черная, как прыщ на носу. Еще одна машина стояла на участке лабораторного шоссе прямо над советской балкой, откуда та просматривалась как на ладони. Какие-то выкрашенные в мышино-серый цвет металлические контейнеры и такого же цвета ворота, ведущие в штольни. Ярко-красный пожарный щит со всем необходимым инвентарем, выделяющийся на фоне белой скалы, сразу же бросался в глаза и проигрывал в броскости только трем пожарным машинам, стоявшим под навесом. Третью машину Смирнов послал в дозор, в сам Инкерман, прошерстить городок. Пока никто на связь не выходил, значит, все спокойно, непредвиденных ситуаций нет. «ВВ, как слышишь меня, прием!» — неожиданно затрещала рация. «Тьфу ты!» Раздосадованно хлопнул ладонью по колену Смирнов и протянул руку. «Но только подумалось, что все спокойно. Как на тебе! Смирнов на связи, что там у вас?» «Товарищ полковник?» — переспросил Серега Парков. услышав голос начальника вместо вызываемого ВВ. «Мы тут патрулировали по Инкерману и свернули карьеру. Но и чего вас туда занесло? Это ведь в стороне от жилых кварталов!» Огромный карьер, где еще со времен Византийской империи добывался белоснежный камень, располагался на возвышенности восточнее самого города, с которой открывался отличный вид на бухту. Но чтобы подъехать к нему, нужно было попетлять по ухабам, ощутить, так сказать, все прелести крымских горных дорог, выехав к остаткам крепости Каламита, форпосту средневекового княжества Феодору. На дне карьера, окруженного почти со всех сторон отвесными 50-метровыми стенами, образовались два озера, одно с непривычной ярко-голубой водой, второе же мутное, беловатое от инкерманской пыли. Среди всего прочего росли деревья вперемешку с густым кустарником и проходила дорога к современным каменоломням. Поэтому Сергея Сергеевича и удивил тот факт, что парни так далеко заехали. «Ну, мы к самому карьеру не успели доехать. Так, на пути к нему». «Так и говори. И что там у вас?» «Да вот, мертвецов обнаружили». «Эка невидаль», — хмыкнул Смирнов в ответ на эти слова. «Этих мертвецов сейчас в городе пруд-пруди. Искать не надо, сами сбегаются». «Да вы не поняли? Я не про зомби. Тут людей расстреляли и возле дороги, ведущей карьеру, выбросили». Образовалась короткая пауза. «Опа! И какие будут твои предложения?» «Ну, как минимум, все осмотреть и доложить командованию», — с готовностью ответил лейтенант. «А их точно убили?» — негромко спросил Коля Кузин, приоткрыв сначала один глаз, а потом второй, выходя из состояния полудремы. Сергей Сергеевич обернулся к парню, согласно кивнул и повторил вопрос, но уже в рацию. «Это уверен, что их именно убили? Что они до того, как окончательно умерли, не попытались кого-нибудь укусить? А то вдруг там зомбаков упокоили, а мы панику сейчас на весь город поднимем». «Я первым делом так и подумал, но потом кое-что заметил». «И что ты заметил?» Смирнов переложил рацию в левую руку, а правой потер переносицу. «Да ведь глаза, товарищ полковник!» Сквозь стандартные помехи послышался голос Паркова. «У зомбей-то они белесые, ну, сами видели. А у моих мертвяков самые обыкновенные, ну, слизистые, конечно, подсохли малость. Да пятна трупные, появились у тех, кто дольше валяется, но все равно с зомбаками их не спутаешь. На них ни видимых укусов, ни крови, только от ран на голове. Стреляли-то сразу в голову, чтобы трупы не зомбанулись». «Понятно, ценное наблюдение. Молодец, Парков, объявляю благодарность». По старой привычке закончил фразу полковник. «А кто конкретно убит? Пол? Возраст?» «А вот это самое веселое!» Голос Паркова слегка упал, что было слышно даже через рацию. «Там и взрослые, и дети. 8 трупов. При этом, судя по внешнему виду, самым свежим от силы несколько часов. А есть такие, что уже пару дней валяются. Вонь такая, что хоть святых выноси, несмотря на то, что все произошло на свежем воздухе. Эти молодчики, видно, здесь облюбовали место для расправ, сволочи. Хорошо, хоть зомбаки не добрались сюда, иначе ни один морф на этих трупах откормился бы». «Вот же ж паскуды! Это ж кто тут такое устраивает? И как таких земля носит?» Дал волю эмоциям полковник. «Ну, ничего», — пробурчал на заднем сиденье Коля. «Сегодня носит, а завтра принимает». «И еще», — поспешил добавить Парков, «среди трупов преобладает мужской пол». «В смысле?» — переспросил Смирнов. «Ну, в том плане, что убиты — это мужчины, мальчики и женщины в почтенном возрасте. Молодых девчонок и девчонок нет». «А вот это уже интересно!» «Да я тоже так подумал. Конечно, это может быть чистой случайностью, но уж очень бросается в глаза. Тем более, что с трупами были выброшены личные вещи, шмотки там всякие ненужные. И среди них я заметил девчачий рюкзак и косметику. Косметичка-то могла принадлежать и убитой женщине, а вот рюкзак. Так что, Сергей Сергеевич, тут что-то не то творится». «Шеф, дайте мне рацию, пожалуйста», — попросил Коля, подавшись немного вперед и протянув руку. «Держи, мамлей». «Здоров, Парков, это Кузин. У тебя мобила с собой?» «Здоров, Колян. Так связь глючит. Я ей уже и не пользуюсь». Ты на вопрос ответь. Ну, со мной. А фотокамера там есть. Вроде у тебя крутая была мобилка. Ты еще ею хвастался постоянно. Да ничего я не хвастался. Есть камера. Целых 1,3 мегапикселя. Все же похвастался Серега. Так вот, возьми свой телефон и отфоткай трупы, чтобы потом на базе предоставить вещдоки. Хорошо, сфоткаю, ответил Серега. Ладно, слезай с уха, отбой. Отбой. Младший лейтенант отпустил кнопку вызова и отдал рацию полковнику. Молодец, кузен, похвалил начальник. Сообразил. Шеф, так что делать будем? Володин, давай вызывай 5 Паркова. Скажи, что как сфотографирует все. Пусть сюда выдвигается. Будем думать. 12:30. Инкерман, Севастополь. Глеб Рыбин, майор милиции, бывший начальник отдела уголовного розыска Нахимовского РО УМВД города Севастополя. То ли бывший, то ли действующий, но майор. Рыбин сидел за директорским столом, вальяжно развалившись в кресле, положив руки на подлокотники. Он бы и ноги на стол закинул, но тогда ему не удалось бы лицезреть выражение морды лица собеседника. Сейчас он чувствовал себя как рыба в воде и абсолютно соответствовал своей фамилии. Он размышлял. Конечно, предложение Москвина выглядело более чем заманчивым, но и риск был велик. Не хотелось заваривать кашу, которой можно подавиться. Но с другой стороны, кто сейчас заступится за бывшего угонщика? Сейчас каждый сам за себя. Так говоришь, Герыча не раздобыли? Рыбин, отдавший службе в Министерстве внутренних дел треть своей жизни, прекрасно понимал, что с началом монархии людские пороки возьмут еще большую силу над слабым человеческим сознанием. Пребывая в постоянном стрессе и напряжении, люди попытаются этот стресс чем-то заглушить, алкоголем ли, наркотиками ли. А учитывая, что поставки наркотиков с Ближнего Востока прекратятся, пока во всяком случае, стоимость их резко возрастет. Поэтому героин, даже в малом количестве, был просто находкой. И ради такой находки, для того, чтобы завалить бывшего угонщика, целая очередь могла выстроиться. Хотя следить-то за всем этим тоже особо не хотелось. «Да», — закивал Виталик, — «и курева с бухлом полно, они склады недавно почистили, а еще...» Москвин внезапно замолчал, но, заметив заинтересованный вопросительный взгляд собеседника, все же решил после некоторой паузы продолжить. «А еще они выезжающих из города тормозили и грабили, девок себе угоняли, а всех остальных в расход». «Ух ты!» — недобро улыбнулся Рыбин. Толя Большой прям растет на глазах. Уже мокрушником заделался. А не дофига ли везения на одного человека? Вот и я о том же, Глеб Николаевич. Понимаешь, Виталик, удача, она такая штука, переменчивая. Поэтому злоупотреблять ею тоже не нужно. Это да, с готовностью поддакнул Москвин. А Герыч у них откуда? Да он барыгу на излете подловил. А когда того обшмонали, нашли пакет. Рыбин потер непонятно с чего зачесавшийся левый глаз. «Москвин, так ты хочешь, чтобы мои парни твоего кореша замочили, а ты бы весь его скарб загробастал?» Снова осклабился майор, наблюдая за реакцией собеседника, считывая внимательным глазом даже малейшие изменения в мимике сидящего напротив мужчины, некогда обладавшего определенной властью и потерявшего ее в один миг. «Нет, нет, что вы, Глеб Николаевич!» Распахнул глаза Виталий, всем своим видом подчеркивая искренность своих слов. «Я предлагаю все по-честному разделить. Я уезжать из города надумал. Мне для этого нужны машина, бензин и... оружие». «Тебе оружие!» Неподдельно развеселился Глеб и раскатисто захохотал, чем еще больше смутил и так поникшего Москвина. «Ты им хоть пользоваться умеешь, чтобы яйца себе не прострелить, Чак Норрис недоделанный!» «Немного?» — пожал плечами Виталик. «Ну, так что, по рукам?» «Надо подумать!» Майор выпрямил спину, расправив крепкие плечи, оперся локтями о столешницу и протарабанил пальцами правой руки по левой, сложенной в кулак. «Мне нужна предоплата! Мало ли, как все обернется!» «Но у меня ничего нет!» Москвин немного испугался. В перспективе навсегда остаться в банде Толи Большого на птичьих правах. «Так мы можем договориться! По старой дружбе!» Майор прищурился и уставился прямо в глаза замолчавшему Виталику. Тот лишь несколько секунд продержался под прямым взглядом собеседника, потом быстро опустил глаза, полностью сдав свои позиции. Рыбин на 100% взял контроль над ситуацией, заняв место первой скрипки в этой партии. «Ну да», — промямлил бывший помощник мэра. Рыбин несколько раз довольно хмыкнул и постучал пальцами по столешнице. «Так что за девка с тобой?» Москвин сразу же понял, к чему был задан этот вопрос, и в одно мгновение принял единственно правильное для себя решение. Может, он и трусоват, но дураком его назвать было очень сложно. «Да так», — неопределенно пожал плечами, — «знакомая старая, вот прибилась ко мне». Глеб положил подбородок на кулак и сощурился. «То есть ее слова, что ты ее жених, не более чем бабский треп?» «Ну да», — согласно кивнул Виталик. Он говорил абсолютную правду, потому как жениться на Катерине никогда не обещал. А то, что она могла там себе нафантазировать, это исключительно ее проблемы. К тому же официально она еще была замужем. «Понятно. Глеб!» Москвин впервые за эту встречу назвал Рыбина только по имени, без отчества. И майор на это мгновенно отреагировал вскинутой бровью. «Толя говорил, что ты живым товаром торгуешь?» Рыбин снова откинулся на кресло. «А что еще Большой говорил?» «Ну да так, ну так торгуешь?» «Ну есть такое дело. А что, Большой решил мне составить конкуренцию в этом вопросе?» «Да я не о том, я о гарантиях». Глеб прекрасно понимал, к чему клонит Москвин, но специально не говорил ни слова, чтобы тот сам предложил очевидное, давал ему возможность почувствовать себя ведущим. «Но...» «Ну так, может, Катерину возьмешь в качестве аванса?» Наконец открыл, как ему казалось, свои карты Виталик. Только вот вся эта ситуация напоминала игру профана с профессиональным шулером, который все телодвижения оппонента с легкостью просчитывал на 2 шага вперед. «И на кой мне эта тупая овца?» «Она красивая?» Москвин даже улыбнулся непроизвольно. «Конечно, Катюша умом не блистала, но при ее внешности этот недостаток быстро терял значимость, и девушка умело этим пользовалась». «Красивая!» — подтвердил очевидный факт Рыбин, потому как спорить с этим было сложно и глупо. «Только дура набитая!» «Ты ее сможешь продать? Она красивая? С ней ведь не в шахматы играть и не кроссворды разгадывать. Почистишь ей перышки, будет товар, что надо. А уж в койке что вытворяет, попробуй!» «Я и до этого не горел желанием пихать в кого попало, а после такой характеристики вообще расхотелось. А вот про аванс, это ты хорошо заметил. Глеб!» Дверь в кабинет резко открылась. За ней возникла фигура Юрки. «Стучаться не учили?» — ревкнул майор. «Глеб, ну это...» «Вышел отсюда! Вышел! И зашел нормально!» «Глеб, но я...» Юрка растерянно стоял в проеме, не зная, что делать. «Вышел!» Иванюк послушно вышел, закрыв за собой дверь. Затем, не торопясь, стукнул 3 раза, и только после разрешающего «Да!» вошел в кабинет. «Глеб, там это... пацаны мусоровозку заметили». «Чего?» — не понял майор. «Я говорю, что по Инкерману менты трутся». «А эти что тут забыли? Из какого района?» «Не знаю, но точно не наши. Либо с летчиков, либо из Балаклавы, либо центровые. Короче, я посчитал нужным тебе сообщить». «Ладно», — уже спокойно ответил Глеб. «Свободен». «Ну, так что, по рукам?» — переспросил Москвин, который сидел молча, пока местные разговаривали. «По рукам! Так где там твой кореш-беспредельщик поселился?» 19.00. Севастополь. Инкерманский завод марочных вин. Катя Рогова. После предательства Виталика Катю без особых церемоний запихнули в комнату, где и так находилось три девушки. Те лишь устало глянули на новенькую и не сдвинулись с места. Ни мебели, ни кроватей в этой темной, с одним маленьким окошком, практически под самым потолком комнате не было. Да и само помещение напоминало какой-то небольшой склад или каморку. Катя сначала кричала, колотила кулачками в дверь, требовала, чтобы ее выпустили, но ни одна живая душа не отозвалась на ее крики. Так продолжалось несколько часов, пока одна из девушек не подошла и не залепила Катерине мощную оплеуху, от которой та, подвернув ногу и сломав каблук, свалилась на пол. «Задолбала орать!» — зло прошипела блондинка в ответ на Катины крики. «Заткнись уже!» Катя, не понимая, что с ней происходит, разразилась еще большим ревом, плавно перешедшим во всхлипывание. Ей было страшно, больно, обидно. Блондинка больше к Кате не подходила, сидела в уголке на груди каких-то тряпок, как и остальные местные обитательницы. Когда истерика закончилась, Катерина попыталась узнать, где она и что с ней будет дальше. Ответов на ее вопросы не было. Блондинка просто игнорировала зареванную девушку, а две другие и вовсе были словно не в себе. Вечером принесли еду, непонятную липкую субстанцию и жирную, вонючую тушенку. Катя поковырялась ложкой в коричневатой каше и есть не стала, только сморщила нос и отвернулась, отодвинув тарелку в сторону. Блондинка же, глядя на протест новенькой, хмыкнула, скривила губы и зачерпнула кашу ложкой, с удовольствием поглощая такую неприглядную на вид пищу. Девушка уже поняла, что выбраться из этой конуры и повысить свой социальный статус можно было только одним способом — захомутав кого-нибудь из охранников или же самого начальника. Прошлой ночью ее позвали для ублажения шефа, но теперь все лавры могли достаться этой пришлой, потому как, несмотря на свою спесь и размазанную по лицу косметику, новенькая была довольно симпатичной. Блондинка не спеша ужинала, с интересом поглядывая поверх ложки на сидящую Катю. Две другие девушки тоже не гнушались пищей. «Чего не ешь?» — наконец поинтересовалась у новенькой. «Не хочу!» — зло буркнуло сквозь зубы Катя. «Зря! Если ты думаешь, что тебе тут суши привезут или пиццу закажут, то ты ошибаешься!» «Ничего я не думаю! Оно и заметно! Ты чего ко мне прицепилась? Самая умная, что ли?» «А ты, я смотрю, не только дура, но и борзая! Попустись немного, девочка! Или ты решила, что раз ты вся такая приблотненная, то здесь все будут перед тобой на цирлах бегать и в задницу дуть? Ха! Нас всех здесь ценят лишь заодно, и это далеко не ум и сообразительность, так что захлопни пасть и научись говорить вежливо, иначе рискуешь проснуться с располосованным личиком, поняла?» Катя еле сдержала, готовые сорваться с губ, ругательство в адрес наглой блондинки, и отвернула голову. Та же, поняв, что одержала безоговорочную победу, лишь усмехнулась презрительно. Вечером к девушкам пришли, блондинку снова повели к главному, а всех остальных оставили там же, спать практически на голом полу. Катя не знала, куда себя деть, пробовала разговорить двух других девушек, но те упорно молчали, будто в рот воды набрали. Запертые в небольшой комнате, без каких-либо удобств, с туалетом в виде железного ведра, от которого исходил специфический запах, они проторчали здесь до следующего утра. 31 марта, 11:00, северная сторона, Севастополь. Иван Корниенко, Шамиль, прапорщик ВВ. «Мужики, на сборы 15 минут!» Шамиль как раз подошел к курилке, где на лавочке сидели его сослуживцы. С одними он был знаком уже года три, а с другими еще по павлоградской учебке, так что все друг другу были как родные. Недавняя гибель командира больно ударила по боевому духу отряда. Рябошеев был тем, кто сплотил их вокруг себя, тем, кто своими правильными приказами не дал погибнуть ни им, ни их близким, ни другим гражданским, которые прибились к группе или были позже спасены. А еще он был хорошим парнем, веселым, надежным, одним словом, своим. «Как-то мать Лехи!» — кивнул Серега Самсонов, понуро опустивший голову на руки. «Еле привели в себя!» — махнул рукой Иван, прикуривая сигарету от протянутой ему Гошей зажигалки. «Спасибо!» «Мужики, выпить хочется!» — тихо проговорил Самсонов, проведя рукой по светлому ежику стриженных волос. «Хреново-то как на душе! Надоело все! Достало! Почему мы должны задницы рвать ради них? Почему мы должны подставлять свои головы под пули, если это совсем не ценится? Или они думают, что мне в кайф лазить по каким-то развалинам, рискуя нарваться на ораву зомбаков? Или быть смятым, как Леха? Или валяться без башки, как Миха? Они в это время будут качать права или обкуриваться травой, трахать студенток и откровенно держать нас за последних лохов? Серега, успокойся!» «Шамиль, да я спокоен! Я спокоен, как удав! На меня все это достало. Когда в 4-м году на Майдане стояли, какого черта спрашивается?» «Ну, сам знаешь, тогда приказ был». «Да знаю, не мне вам рассказывать. Дали приказ, и ты стоишь. В тебя камни летят с твою голову величиной, а ты стоишь. Сучье правительство только про свои задницы и думает. И все генералы вместе с ними готовы пацанов против бесчинствующей толпы выставить и не давать приказ о защите». «Серега, чё-то тебя понесло не туда?» — дернул бровью еж, переглянувшись с Корниенко. «Сейчас никаких генералов нет, и правительства нет. И гибнем мы, чтобы могли жить наши жены и дети». «Еж, какие к черту жены! У тебя и бабы-то нет, сперматоксикоз на лицо!» «Блин, Серега, за базаром следи!» — подскочил с лавочки Ежов, который по телосложению немного проигрывал крепко сбитому Сереге Самсонову. «Я хоть и добрый, но и в дыню могу заехать!» «Так, мужики, спокойно!» — дернул ежа за рукав Егор Сергеев, которого никто не называл по имени, а величали Гошей. «Еще передеретесь тут! Вообще будет отлично! Да сядь ты, Рэмбо местного разлива!» — успокоил приятеля сержант. «Во-во! Остается нам еще пересобачиться!» «Ладно, ежара, не со зла я!» — протянул парень руку, которую Виталий пожал, несмотря на секундную вспышку гнева. «То-то же!» — выдохнул дым Шамиль. «Но запомните, мужики, нас насильно никто здесь не держит. Захотим уйти — уйдем. И слова нам никто поперек не скажет, ибо особо-то и некому. Но куда идти? И главное, зачем? И на кого мы бросим почти сотню гражданских? Они же передохнут тут!» «Да и похрен на них!» — снова взвился Серега. «Меня другое убивает, Вано! Пока мы как триперные зайчики мотаемся, хавчик достать пытаемся. Они тут собираются государственный переворот устроить». «Серега, ну ты сам знаешь, что с Димоном такие песни не пройдут. К тому же он сразу вогнал пулю в лоб зачинщику, как только тот с делегацией пришел требовать конституционных прав и свобод. Провел, так сказать, агрессивные переговоры». «Да я не спорю, что Селезнев все правильно сделал. Просто эти твари подобрали именно тот момент, когда почти никого из бойцов не было на базе. А захвати они оружие, все могло бы пойти по-другому. Мрази! И вот какого я должен из-за них рвать свою жену на британские крестики?» Шамиль сделал затяжку и выкинул сигарету в урну, стоящую посреди курилки, отметив, что последние события конкретно подпортили психологическое состояние парня. Так и до срыва недалеко. «Так, Серега, нам уже собираться надо, а ты лучше останься, капитану я что-нибудь наплету, или правду скажу, он вроде мужик правильный, отдохнешь пару дней». «Нет уж, я с вами, я что, крыса тыловая отсиживаться, пока вы там будете мертвяков отстреливать?» Шамиль недоверчиво глянул на Самсонова, а потом вопросительно кивнул Гоше. «Да не бойся ты, Шамиль, не сорвусь, своих палить не буду, да и в себя тоже. Так что не дрейфь». «Ну ладно, сейчас еще Макс подскочит, так что давайте за боекомплектом». За КПП парней уже ждал Макс возле двух легковушек, отечественной девятки и забугорного Форда. «Ну что, парни, по коням?» Макс, улыбаясь во весь рот, похлопал руками по капотам стоящих рядом машин. «А это что за рухлядь?» — скривился Гоша. «Так на то и рассчитано, чтобы не жалко было бросить, поэтому грузитесь!» Макс живенько запрыгнул за руль Форда и успел завести мотор, пока Гоша, водитель во второй тройке, недовольно садился за руль детища отечественного автопрома. Первые мертвяки появились, едва колонна миновала поворот в сторону Свято-Никольского собора. Их было на удивление мало, стояли, словно каменные статуи, невдалеке от жилого дома. «Куда это они подевались? Где все? А ты по ним очень соскучился?» «Да не особо, но они уже превратились в часть пейзажа, и как-то стрёмно без них. Того и гляди, еще какая гадость появится!» «Ты от дороги не отвлекайся!» «Ух, ё!» Ухнул сидящий на переднем сиденье возле водителя ёж, кивнув вправо. Их была целая толпа. Одни стояли, другие, наоборот, лежали в повалку друг на друге. Сколько их, сказать сложно. Может, человек 200-300, а может и больше. На первый взгляд из проезжающих мимо машин разглядеть было сложно. «Твою ж мать!» — прокомментировал Макс, притормаживая на спуске. И как раз проезжая мимо больницы, в окрестностях которой навалом собралось оборванных, измазанных в крови и грязи, бывших человеческих существ. «Сегодня нам точно зачистить больницу не грозит, они же нас сметут!» «Это точно, только зря такой оравой выехали, но машину забрать все же нужно!» «Эй, там, в лимузине!» — проговорил Макс в рацию. «Все будем делать без шума и пыли, иначе...» «Понял, не гони волну!» — прошипела рация голосом Шамиля. Макс, внимательно глядя по сторонам, завернул на следующем перекрестке направо, проехав мимо колоритной вывески у Ильича с нарисованным красным раком. Впереди замаячила огромная ива, склонившая ветви чуть ли не до самой земли, а буквально через несколько метров от нее заолели красные ворота пожарки. «Ну, вроде все на месте, только ворота прикрыты», — заметил сопровождающий ВВшников парень, разглядывая серое двухэтажное здание, на первом этаже которого располагался ангар с машинами, а на втором — кабинет начальника, комнаты отдыха расчетов и прочие помещения. Пацан уже мотался сюда на разведку по приказу Рябошеева, поэтому сразу подловил неточность, бросившуюся ему в глаза. «Что тебя смущает?» — переспросил Макс, равнодушно рассматривая закрытые железные ворота, выкрашенные красной краской с нарисованным логотипом МЧС. Над дублированными воротами, которые на две трети были стеклянными, красовался агитационный плакат про доблестных пожарных. «Так мы их открытыми бросили, и трупов нет!» — удивился парень, показывая на бурые характерные пятна на сером асфальте, где еще вчера были упокоены несколько мертвяков. «Шамиль Ежо!» Виталий Ежов снял с броника свою рацию и нажал на кнопку вызова. «Шамиль здесь, что там?» «Вполне вероятны незваные гости, так что внимательнее!» «Плюс, принял!» Шамиль отключился. «И что теперь?» Нервно переспросил паренек. «Санек, не гони волну, сейчас все узнаем!» «Ну, ладно!» Саша Смирнов пожал плечами. Он практически сбежал из санчасти несколько дней назад, после того, как подрался с укуренными бывшими приятелями. Даже давнишняя дружба с Пашкой не помешала взглянуть на него другими глазами, и картина оказалась безрадостной. Макс протянул Форд почти к будке дежурного, а вот Гоша остановил девятку, не доехав до ворот гаражей, откуда на вызовы выезжали машины МЧС. Парни выбрались из авто, нервно оглядываясь по сторонам. Пока мертвяков видно не было, но не стоило забывать про их лежбище в 200 метрах выше по дороге. К тому же ограниченная видимость создавала определенные трудности. «Шамиль, прикрываешь? Сашка, за тобой тылы, вперед не лезь! Мы и без тебя разберемся!» — скомандовал Макс, подходя к правой створке и заглядывая внутрь через стекло. В ангаре оказалось темно, хоть глаз выколи. Нет, капот соседней машины, стоящий напротив ворот, располагающихся левее от Макса, явно просматривался, а вот все, что было далее 2 метров, абсолютно нет. И пойди пойми, есть там кто не живой или нет. Конечно, ежели поразмыслить, то если кто-то есть и ошивался возле пацанов, то должен был зачистить забредавших в открытые створки зомбаков, а значит, проход абсолютно свободен. Но привычка перестраховываться за последние дни прямо-таки въелась в подкорку. Макс дернул на себя створку дверцы, которая медленно подалась, недовольно скрипя давно не смазанными петлями. Едва Максу удалось приоткрыть ворота, как в нос ударил знакомый запах, похожий на запах ацетона. Значит, мертвяки внутри имелись. Не зря он осторожничал. Конечно, ехать вшестером за одной единственной пожарной машиной — верх глупости. Но кто ж знал, что возле поликлиники будет столько мертвяков? Вот попрут они все оравой, заблокируют пожарку. И тогда всем хана. Тут еще бы БТР на подмогу вызвать. Парни, здесь явно придется работать. И это... Кто-нибудь свяжитесь с Иванюком, пусть капитану доложит, что мы без коробочки здесь все поляжем. Так что если ему нужны медикаменты, пускай грузит ребят и посылает их на подмогу. Макс, медленно вглядываясь в полумрак, царивший в глубине ангара, вошел вовнутрь. За ним подтянулись и парни, за исключением Саши Смирнова, который, как наименее подготовленный, остался прикрывать тылы. Шамиль в это время что-то бурчал по рации, связываясь с гарнизонным связистом, прапорщиком Толей Иванюком. «Черт, не к месту как-то!» — пробурчал Егор Сергеев, проходя вдоль прозрачных ворот до самой стены и обходя с левой стороны бело-красную пожарную машину, за которой они сюда и приехали. Машина была как с картинки, ни пылинки, ни соринки, не считая нескольких бурых пятен на светлой краске. Видать, чьи-то гнилые мозги остались после зачистки. «Макс!» — проговорил в гарнитуру Шамиль. «Толяну доложился. Тот обещал все сделать в лучшем виде и как можно скорее. Лады!»